Глава 5. Опустив подножку мотоцикла, я откидываюсь в седле и ловлю взгляд повелительницы бури. Та парит над землей, окутав руки орелом искрящего электричества. С легким укором спрашиваю: «Разве так встречают лидера вашего форпоста? А где хлеб и соль? Ну или хотя бы крекеры?» «Ты действительно не в своем уме», — сощурившись, произносит Дроккальфар. «Без всяких сомнений», — еле слышно бурчит Накомис. «Ответь, что вы здесь забыли, прежде чем я пущу ваш пепел по ветру?» «Валя, не прикидывайся дурочкой. Выглядит неубедительно». Драгана, сидящая на своем мотоцикле по левую руку от меня, прыскает со смеху. Вальтора не разделяет ее эмоций. Над нашими головами резко собираются тучи, в которых проскакивают разряды молний. Ветер поднимает валяющийся повсюду мусор и с силой закручивает его в миниатюрных воронках торнадо. Удар грома бьет по ушам. «Не забывайся!» — рявкает Дрог. «Ты, может, и стал квазаром, но даже близко не ровня мне!» «Еще не вечер!» Я пожимаю плечами и продолжаю. «Ты прекрасно знаешь, что Самедис сдох. Как и то, что своим преемником он назначил меня. Разве удивительно, что мне захотелось приехать посмотреть на свой новый форпост?» В нескольких метрах от моего мотоцикла в землю вонзается разряд молнии, опаляя асфальт безобразным черным пятном. Еще одна вспышка, и новое белоснежное дерево на миг соединяет небеса с дорогой Фритауна. «Да-да, ты злой и страшный серый волк, ты в поросятах знаешь толк!» Отмахиваюсь я, не разрывая зрительного контакта с собеседницей. «Долго еще будем на пороге топтаться? Или поговорим о деле?» «Я могу спалить вас одной мыслью», — тянет Вальтора. «Нет, не можешь. Не во время первого этапа». «Тебя нет, но их...» Повелительница бури небрежно взмахивает рукой. «Легко. В рамках защиты форпоста от враждебных сил, конечно». Плотоядная улыбка выползает на ее лицо. «Валя, что же ты не следишь за новостями? 5 минут назад между обоими форпостами был заключен союз. Мы все здесь теперь одна большая дружная семья», — говорю я с отеческой интонацией. Глаза ушастой на несколько секунд затуманиваются, явно проверяет по интерфейсу. А затем она не выдерживает. «Кройц, тебя задери!» «Сильно оскорбительно?» — скосив глаза, спрашиваю я у Драганы. «Легко могут вызвать на дуэль», — отзывается та. «Да?» — возвращаю внимание к Вальторе. «Ну тогда, чтоб тебе всегда на трансивер звонили, когда ты жирную шаурму ешь!» Накомис хрюкает и качает головой. Так же быстро, как появились, тучи рассеиваются, и повелительница бури хмуро требует. «Что ты хотел?» «Ну как же? Обсудить условия вашего дальнейшего нахождения на территории форпоста». «Они прописаны в договоре». Глаза Вальторы превращаются в щелочки. «Который вы заключили с прошлым главой. Увы, он недавно споткнулся и упал на мой револьвер». Звучит как-то двусмысленно. В общем, его больше нет. Самое время пересмотреть условия договора. Ты правомочна это делать? Или мне нужно переговорить с настоящим лидером вашего клана?» «Она говорит за клан», — негромко замечает Драгана. «Я говорю от имени дома Архардс», — надменно заявляет Вальтора. Взгляды сестер скрещиваются и полыхают лютой ненавистью. Куда там врагам? Никто так не бесит, как собственная семья. Уж мне ли не знать? «Поговорим в другой обстановке», — нехотя добавляет она. «На третьем перекрестке поверните направо. Там находится комплекс. Я буду ждать тебя на втором этаже». «Сестренка?» — щерится Вальтора, кивнув Драгане, и улетает. «По-моему, неплохо прошло», — констатирую я. «Если альтернативой являлся сценарий, где нас прикончат на месте, то да, все прошло идеально», — с сарказмом отзывается Нако. Слышится негромкий щелчок, шелест выходящих газов и ритмичное бульканье. Тай сидит в кузове пикапа и спокойно подтягивает себе пиво, не испытывая ни малейших угрызений совести. У него нервы не стальные канаты, а настоящие титановые балки. «Ты можешь прекратить хлестать пиво хотя бы до того момента, как нас начнут убивать?» — не выдерживает индианка, развернувшись на водительском сиденье в сторону Николая. «Тогда будет поздно», — резонно возражает он, оторвавшись на миг от металлической емкости. «Мы продолжаем движение по городу. Здесь имеется разительный контраст с Уайтклей. Во-первых, у нас гораздо чище. Тут до сих пор неубранные валяются мертвые тела людей и нескольких монстров. Все разной степени разложения, а кроме них всевозможный мусор. Во-вторых, у нас въезд на территорию форпоста перегораживает стена, а тут проход полностью свободен. По крайней мере, так я думаю, пока не замечаю пяток дрокков-снайперов, засевших на крышах домов. Их винтовки следят за нами неотрывно. В-третьих, у нас жители передвигаются свободно и выглядят уверенно, насколько это возможно для людей, выживших после падения цивилизации. Все же постоянная борьба за собственное выживание накладывает отпечаток. А тут на улицах практически никого не видно. А если кто и идет, как вон тот плюгавый мужик, то постоянно озираясь и очень быстро. «Скажи, мил человек», — поддав газу, догоняю его и торможу рядом. «А где сидит Самиди с ребятами?» Горожанин теряется, испуганно переводя взгляд с меня на Драгану и обратно. «Там!» Рука указывает примерно в том же направлении, что обозначила Вальтора. «Рядом с ушастыми, что ли?» «Да!» «Тебя как звать-то?» «Терри!» «А меня егерь. Ты в курсе, Терри, что Самиди сдох? Да и все ублюдки, что с ним вчера укатили, тоже». Мужичок преображается на глазах. На его лице возникает такая надежда. Кажется, будто ему сообщили, что все, случившееся за последние недели, просто глупый пранк. Сейчас прибегут операторы с камерами и болтливый ведущий, чтобы вручать всем участникам подарки. А потом местный житель снова мрачнеет. «А какая разница, если эти пришельцы остались и всем заправляют? Что Самиди всю Аркану сдавать, что им?» Он тяжело вздыхает. «Это они так сказали? Пришельцы?» «Что?» — не понимает собеседник. «Пришельцы велели теперь им Аркану сдавать?» «Да. Вчера днем всем приказали». «Быстро подсуетились, суки!» Накомис сплевывает на дорогу. «Вот что, Терри, собери всех выживших минут через 30 там, где я смогу с ними пообщаться». «Бейсбольный стадион», — механически предлагает он, а потом вглядывается мне в лицо. «А ты кто такой, егерь?» «Ваш новый шериф. Самиди я ухайдакал». «Ты, что ли, с того второго форпоста?» «Ага». «А ушастых этих?» — кивок на Драгану. «Можешь так же...» — характерный жест большим пальцем по горлу. Мечница скрипит зубами под мой сдержанный смех. «Я работаю над этим». «Бейсбольный стадион!» — он указывает на восток. «Через 30 минут». «Ага». Едем дальше, и Драгана, не выдержав, задает вопрос. «Зачем ты помогаешь им?» Это что, какой-то вопрос с подвохом? Потому что они такие же люди, как и я. Не такие же. Ты хищник, они жертвы. Не могут бороться и не хотят. Что мешало им перебить своих тюремщиков? Те действовали спаянно и были вооружены. Имели классы и способности. Отговорки, отмахивается Драгана. То были нулевки да пустышки. Они не сильно отличаются от обычных выживших. Просто этим травоядным не хватило ни мужества, ни дерзости, чтобы убивать и умирать. Накомис, слушающая наш разговор, бросает со злостью. Тебе хорошо рассуждать, кто тут жертва, а кто нет. Тебе объяснили все правила, дали нужные навыки. А это простые мирные жители, многие из которых никогда не держали в руках оружие. И что теперь, бросить их подыхать? Да, отрывисто роняет Дрог. Если они не готовы драться за свою жизнь, значит, они ее недостойны. Ты такая же, как та гребаная сука Вальтора, рычит полицейская. Монстры! Две горошины из одного стручка! Запоздало распознаю и трансформирую фразу в понятную мне. Два сапога пара. Я не такая, как она, заводится ушастая, стискивая рукоять клинка. Тебе ясно? «Брейк, дамочки!» Вмешиваюсь, пока не дошло до поножовщины. «Давайте отношения выяснять в иное время, не на вражеской территории!» «А ты не лезь!» — вскидывается Нако. «Сами разберемся!» — огрызается Драгана. «Выпарю обеих к этой, как ее, кройцевой матери!» Мечница начинает ржать, но на мои попытки выяснять причины веселья не реагирует. Фритаун, он же Рашвилл, постепенно выводит нас к части города, выбранной чужеземным кланом под собственные нужды. Когда-то здесь явно находился промышленный район. Имелось много свободного пространства, частично занятого парой производств. Сейчас тут возвышается трехэтажное модульное здание, окруженная россыпью таких же модульных малоэтажных построек. Слегка иной дизайн, но в остальном все тот же продукт сопряжения. Здесь уже имеется и стена, и пропускной пункт, контролируемый пятеркой дрогков. «Тай, найди того чокнутого сборщика машины, проследи, чтобы он пришел на собрание. Нако, выясни численность местных жителей, наличие серебряных и золотых классов. Драгана!» «Да!» — ухмыляется ушастая, явно ожидающая приказа, чтобы послать меня в далекое путешествие. «Если я не выйду отсюда через 20 минут, скажи Валису, чтобы позаботился о моих сородичах». «Выйдешь!» — не особо уверенно отвечает она. «Вальтора не настолько тупая, чтобы нарушать правила сопряжения. Если ты, конечно, не будешь и дальше доводить ее». «А вот этого не обещаю». Убрав мотоцикл в пульт управления, я двигаю к КПП, ожидая тупых вопросов. Кто я? Куда я? К кому я? Могу я? Хочу я? Зачем я? Однако парочка бойцов меряет меня внимательным взглядом и не говорит ни слова. Я иду к главному зданию, изучая местную жизнь. Драккальфары-мужчины бегают, как электровеники. Все занятые, все при деле. Женщины ведут себя более спокойно и уверенно. Могут стоять, обсуждая какой-то вопрос, и не дергаться. Имеются и представители иных инопланетных видов, которых шпыняют вообще все. Явно что-то вроде слуг или рабов. Первая сложность возникает, стоит мне подойти к лифту. Несколько десятков секунд я разглядываю пустую шахту, пытаясь понять, куда пропала сама платформа, пока не вижу, как в ней опускается какой-то дрог. просто плавно съезжает, будто его поддерживают невидимые канаты. Пожав плечами, я нажимаю на среднюю кнопку на ближайшем пульте управления и ступаю внутрь. Гравитация меняется, и меня тащит вверх. Своеобразные ощущения. Выбравшись, я делаю пяток шагов по направлению к большой стальной двери, за которой может скрываться как кабинет, так и зал для переговоров. Путь мне перегораживает пара ушастых бойцов с винтовками. Оба квазы, чей РБМ превосходит мой всего на сотню единиц. «Стоять, чужак!» Металлический палец упирается мне в ключицу. «Госпожа занята! Тебя вызовут!» «Вальтора!» Повышаю голос так, что меня невозможно не услышать. «Если этот м***ак не уберет свои руки, я засуну ботинок ему так глубоко в задницу, что он почувствует гуталин у себя во рту!» «Да как ты смеешь!» Начинает охранник. «Еще 10 секунд, и я ухожу, но потом не кричи, что новый договор оказался несправедлив!» Парочка оглядывается в сторону двери, которая медленно расходится в стороны. Из глубины комнаты выплывает Вальтора, сменившая доспех на платье. Черное с золотыми прожилками в тон моему комплекту брони. Облегающее в груди, как перчатка, оно завершается на уровне бедра, оставляя узкую полоску темно-фиолетовой кожи. Дальше начинаются высокие сапоги. «Не стоит шуметь», — бархатистым голосом замечает квазар. «Я просто переодевалась во что-то более комфортное. Проходи, прошу. Уверена, мы сможем обо всем договориться».